Глава 15. Ирина опрометью бросилась вниз. Что могло случиться? Лихорадочно думала она. Неужели что-то с Машкой? Но с Машей было все в порядке. Когда Ирина и Наташа сбежали вниз, они обнаружили девочку в холле у входной двери, в которую кто-то стучал изо всех сил. «Кто там?» — на правах хозяйки спросила Наташа. «Это сосед ваш, дядя Коля!» — раздался из-за двери хриплый мужской голос. «Отворите!» И мужчина снова начал барабанить в дверь. «Похоже, он пьяный!» — шепнула Ирина Наташе. «Вы его знаете?» «Нет, не знаю», — растерянно произнесла Наташа. «Я тут не часто бываю. Да и Игорь мало с кем здесь общается. Вы же знаете, он все время в разъездах». Стук повторился. «У вас в доме есть какие-нибудь средства для самообороны?» — спросила Маша. «Какие?» — не поняла Наташа. «Любые», — пояснила девочка. «Пистолеты, топоры, газовые баллончики. Скалка тоже подойдет. На случай, если он ворвется, и нам придется драться». Наташа вздрогнула. Было видно, что драка в ее планы не входила. Стук продолжался. Время от времени из-за двери доносились какие-то нечленораздельные ругательства. «Насчет топоров не знаю», — сказала сестра Ростовцева. «Но ты, Маша, права. Надо найти какое-нибудь оружие. Где-то я видела у Игоря пистолет. Вы продержитесь без меня пару минут, я пойду поищу». «Не беспокойтесь», — ответила за двоих девочка. Наташа ушла, оставив Ирину и Машу в полутемном холле. «Эй!» — снова заорал мужик, не переставая ломиться в дом. «Откройте дверь! Мне с вами поговорить нужно!» «Денег на выпивку ему нужно, а не поговорить», — шепнула Ирина. «Что делать-то будем? Он же дверь вышибет. А вдруг он маньяк? Вдруг он убил Ростовцева, а теперь пришел расправиться с его семьей?» Ее фантазия разыгралась. «А мы не откроем ему дверь, а завтра приедет милиция и арестует нас по подозрению в убийстве». «Да», — протянула Маша. «В классе бы все от зависти умерли, если бы я рассказала, что встретила Новый год в милиции». Ирина вздрогнула. «Что ты такое несешь?» — возмутилась она. «В какой еще милиции? Мы будем встречать Новый год у дяди Володи. А милиции все объясним, мол, так и так. Мы не виноваты. Пришли на собеседование. У нас же есть доказательства». «Какое доказательство?» — не поняла Маша. «Ну, карточка», — пояснила Ирина. «Карточка есть», — согласилась Маша. «Вот видишь», — продолжала Ирина, стараясь не обращать внимания на стук в дверь. «И свидетели есть». «Какие свидетели?» — снова удивилась девочка. «Тетка, та на автовокзале. И мужик, который песню пел». На этом Иринин перечень свидетелей был окончен. Маша с сомнением покачала головой. «Не выйдет», — сказала она. «Почему?» — спросила Ирина упавшим голосом. «А потому что эти улики будут использованы против нас», — серьезно произнесла дочь. «Каким же это образом?» — Ирина встревожилась. «А таким?» — с видом знатока девочка начала объяснение. «В карточке написано, что он невозможно заслуженный-перезаслуженный и все такое прочее». «Написано», — согласилась Ирина. «Значит, есть причина его ограбить. Логично?» Маша взглянула на испуганную Ирину. «Логично», — кивнула она. «Это первая улика. Косвенная». Маша загнула указательный палец. «Тетке на автобусной остановке мы соврали, что ты статью будешь писать про самогоноварение?» «Не соврали, а ты соврала», — уточнила Ирина. «Неважно. Это вторая улика и очень серьезная. Пытались что-то скрыть. И мужик тот подтвердит, что мы пробирались к дому в темноте». Маша загнула сразу два пальца. «Милиция, думаешь, поверит, что кто-то устраивается на работу в выходные, да еще почти ночью?» «А конкуренция?» — тихо протянула Ирина, вид у которой был совсем потерянный. «А!» — Маша махнула рукой. «Милиционеры в большинстве своем тоже дети дорыночной эпохи. Правда? Они к ней быстро приспосабливаются. Но главная улика против нас знаешь какая?» «Какая?» — спросила Ирина. «Такая, что мы незаконно проникли в чужой дом», — Маша загнула четвертый палец. И, наконец, последняя улика — это тело. Загнув последний палец, девочка серьезно посмотрела на свой кулак. Да, в два счета теперь докажут, что мы его того. Убили и ограбили. На этот раз пришла очередь Ирины сомневаться. «Нет», — твердо сказала она, — «все это ерунда. Никакого тела нет. Может, он жив-здоров, а мы зря волнуемся». В этот момент появилась Наташа с револьвером в руках. «Ну, как здесь обстановка?» — спросила она. «Все так же», — вздохнула Ирина, — «стучит и ругается. Требует, чтобы открыли». «Что будем делать?» Наташа подошла к двери и прислушалась к звукам, доносившимся с улицы. «Нужно открыть», — неожиданно сказала Маша. «Зачем?» — хором спросили Ирина и Наташа, удивленно глядя на девочку. «А за тем, что может, он не на выпивку пришел просить, а рассказать, что с Игорем случилось», — сказала она. «Если бы что-то случилось, нормальный человек сразу бы так и сказал, а не стал требовать, чтобы его пустили в дом», — заметила Наташа. «Вот именно, что нормальный», — сказала Маша. «А этот дядя Коля ненормальный, а пьяный. Давайте его пустим». Стук не прекращался. «Пустите!» — орал дядя Коля. «Мне нужно вам сообщить». «Вот видите, ему что-то сообщить нам надо», — сказала Маша. Наташа несколько секунд стояла, задумавшись. «Что ж», — сказала она, наконец, — «в этом есть резон. Мы должны использовать сейчас любую возможность, чтобы поскорее разобраться, что случилось с братом». И она решительно шагнула к двери и открыла замок. Дядя Коля рухнул на пороге, и женщинам пришлось втаскивать его в дом. Ирина и Маша в нем узнали того самого мужика, которого видели пару часов назад на краю леса. В руках у дяди Коли была пустая бутылка, из которой несло самогоном. Очевидно, он допил ее только что. «Здравствуйте», — сказала Наташа на всякий случай, держа перед собой револьвер. Но поздний гость ничего не ответил. Оказавшись в тепле, дядя Коля разомлел и заснул прямо на полу. «Здравствуйте», — сказала Наташа еще громче. «Вы хотели с нами поговорить». В ответ дядя Коля захрапел. «Ну, и что теперь с ним делать?» — шепнула Ирина. «Не знаю», — пожала плечами Наташа и вздохнула. «Я знаю». Маша смело направилась к лежащему на полу мужику и, прежде чем взрослые успели что-то сообразить, закричала прямо ему в ухо. «Скажите, пожалуйста, где сейчас находится Игорь Александрович Ростовцев?» Мужик открыл глаза, обвел присутствующих мутным взглядом и пробормотал. «Сами идите и вытаскивайте его, а я не дурак. Я в речку зимой не полезу». И он захрапел. «Бредит, что ли?» — нахмурилась Наташа. «Ничего он не бредит», — сказала Маша. «Все понятно. Ростовцев провалился в речку, и его надо доставать. Есть у вас рядом речка?» «Да, есть», — сказала она, — «здесь, за домом». «Нам туда», — скомандовала девочка и первой бросилась к вешалке одеваться. Ирина было собралась последовать ее примеру, но остановилась. «Маша, ты никуда не пойдешь», — сказала она. «Нечего девочкам по ночам шляться по лесу». «Во-первых, не шляться, а спасать человека», — поправила ее Маша, которая уже застегивала куртку. «А во-вторых, лучше уж ночью я буду с тобой, чем одна. Или с каким-нибудь дядей Колей». Все трое покосились на мужика, оглушительно храпевшего на полу. «А его мы оставим здесь?» «Пусть лежит», — махнула рукой девочка. «В течение часа он вряд ли проснется». Одевшись, все трое выбежали во двор. «Стойте», — сказала Маша. «Нужно взять теплую одежду. Надо же его переодеть во все сухое». «Ты права», — согласилась Наташа. «Ждите меня, я сейчас». И она снова побежала к дому. Ирина тоже поднялась по ступенькам и бросила короткий взгляд на холл. Что скрывать, ей очень хотелось повнимательнее рассмотреть этот удивительный дом. Сейчас, стоя на морозе, она была совсем не уверена в том, что стоит ли им с Машей возвращаться сюда снова. Конечно, помочь Наташе в поисках брата они обязаны, не бросать же людей в беде. А потом... Потом, если с ним все будет в порядке, Наташа быстро поймет, что они совершенно чужие Ростовцеву люди, всем станет неловко, и Ирине с Машей лучше будет убраться по добру и по здорову. Вряд ли будет уместно сегодня вести разговоры о работе, тем более, если этот режиссер действительно плавает в ледяной воде. Ничего, они уйдут. До утра погуляют, а утром сядут на первый автобус. Ирина снова с каким-то щемящим чувством посмотрела на дом. Прежде ей никогда не доводилось бывать в таких огромных коттеджах. Среди ее знакомых не было людей, которые могли бы позволить себе такое удовольствие. Максимум, что те имели, домик с мансардой и участок соток 6 в пригороде. Тем не менее, по вечерам, болтая за кухонным столом, они с Лешей часто мечтали о том, сколько комнат будет в их собственном доме и какую мебель надо будет купить. С годами мечтать о приобретении дома стало для Ирины делом привычным. Может, именно эти мечты и заставляли ее так живо интересоваться оформлением интерьеров. Ирина стояла, задумавшись на пороге, и старалась по возможности не упустить ни одной детали. «Здорово», — думала она, — «сразу видно работу профессионалов, хотя...» — она прищурила один глаз. «Хотя освещение можно было бы организовать по-другому. Вот этот фонарик здесь явно лишний, а в том углу, наоборот, маловато света». «Мам!» — послышался голос Маши. «Я тут веревку нашла. Как думаешь, пригодится?» «Веревку?» — Ирина вышла из оцепенения. «Да, может быть». Из дома выбежала Наташа, неся в руках огромную мужскую дубленку. «Ну, вперед!» — скомандовала она и первой вышла за ворота, показывая дорогу. Маша не отставала от Наташи ни на шаг. Ирина едва за ними успевала. Морозный воздух обжигал ее лицо и руки. Они шли по узкой, протоптанной в снегу тропинке. Ирина полезла в карман и поняла, что перчатки оставила где-то внутри. Очевидно, те выпали из кармана, когда пришлось в торопях одеваться. Она обернулась, посмотрела на залитые светом окна дома и вздохнула. «Господи, какая же я дура!» — сказала неожиданно она. «Какая я легкомысленная!» «Оказаться ночью в лесу с ребенком?» Никто не ответил. Ирина посмотрела на своих спутниц и поняла, что они не слышали ее слов, потому что напряженно думали о происходящем. Огни коттеджа остались где-то позади, и петлявшая среди сугробов тропинка становилась все незаметнее. Они повернули в очередной раз, и Маша закричала: «Мама! Тетя Наташа!» Замахала она рукой, показывая куда-то в темноту. «Туда! Я его вижу!» И тут же откуда-то издалека до них донесся крик: «Сюда! Сюда! На помощь!» «Это Игорь!» — вскрикнула Наташа, вглядываясь в темноту. «Ничего не вижу! Бежим!» Ирина взяла ее за руку, другой рукой крепко схватив за капюшон Машу, норовившую оторваться от взрослых. «По-моему, он там! Господи! А что это за темное пятно на реке?» «Что-что?» — буркнула Маша. «Полынья! Что же еще?» «Игорь, мы здесь! Держись!» — крикнула Наташа, и они бросились вниз к темному пятну.